Почему вы так хотели со мной встретиться? Потому что вы меня разочаровали. Я так и стою перед ней, не зная, куда девать руки. Как мужчина или как писатель? Мужчина меня не колышет. Мне не нравится, что вы написали о смерти вашей бывшей жены. Это было немотивированно, надуманно, шито белыми нитками. Стоило ли в самом деле? Почему-то она вдруг опускает голову. Что стоило? Она пожала плечами, не глядя на меня. О вашей матери. Вот о ком вы должны написать. И сами это знаете. Нет смысла ждать. И она ушла. Я проводил глазами ее фигурку, пробирающуюся напрямик между столиками. Маленькие круглые ягодицы, брючки на бедрах, бордовая кожаная куртка, конский хвостик, туфли на платформе, плюшевый мишка-рюкзачок. Я сел, не спеша допил скотч. В голове беспорядочно крутились обрывки фраз, образы, связанные с ее словами, неотвязное эхо, которое я пытался заглушить. Какая-то тревога витала вокруг ее опустевшего стула. Она не оставила мне ни телефона, ни адреса. Я придвинул к себе блюдечко со счетом и посмотрел на ее чек. «Мадемуазель Матильда Ренуа, 4. Сквер писателей, павших в боях за Францию. 75016, Париж». Адрес выглядел шуткой, почерк был по-детски округлый, а подпись напоминала закорючку на контрактах, десятками подписываемых генеральным директором. Столько противоречий в молодой женщине я видел впервые. Все в ней не сочеталось, все шло вразброд, но в целом создавало ощущение незаурядной силы. Я весьма далек от мазохизма, и все же мною овладело странное возбуждение от превосходства этой диссертанточки. Ее внешность самодовольной кошечки привлекала меня куда меньше, чем проницательность, ясный ум, прямота. Ведь и правда, роман о моей бывшей состряпан по случаю, и я не могу им гордиться. Декорум, прикрывший не убожество, как водится, но удачу. 200 страниц вымученных сожалений и самоедства с единственной целью скрыть вздох облегчения. Нелепая гибель Ан Кароль избавила меня от неудобного свидетеля той правды, которую я тщательно прятал в своих книгах, а также от астрономических алиментов, и проблема опеки над нашей дочерью Надеж тем самым была решена. Мне было нелегко изобразить горе вдовца-разведенца, обретающего родственную душу лишь посмертно. Но ее смерть была так ужасна, что критика отнеслась ко мне благосклонно. Матильда Ренуа первая осудила меня за этот стилевой экзерсис, насквозь фальшивый и бессмысленный. Я не возражал. Тем больше оснований восхищаться другими моими книгами. Я плохо себе представляю, что можно посвятить жизнь автору, к которому относишься без восторга. Однако ей, похоже, нравились у меня лишь две вещи — моя предсказуемость и то, как я оцениваю свою удачу. В кафе вихрем влетает пресс-атташе и сообщает мне, что у моего стенда форменное столпотворение. Она, как всегда, преувеличивает, но за это ей и платят. Я кладу на блюдечко 20-евровую банкноту и прячу в карман чек Матильды. В этот вечер я пренебрег официальным банкетом и заказал ужин в номер. В ожидании коридорного, лежа поверх покрывала в гостиничном халате, позвонил Надеж, как всегда, когда я отлучаюсь из дома. Не потому, что беспокоюсь, скорее из дипломатических соображений. Пусть потом попробует возразить на мои упреки. Да ладно, тебе все равно плевать, где я ночую. В свои 16,5 она переросла меня на голову, носит обувь на 2 размера больше и обращается со мной, как с неразумным квартирным хозяином. Смерть ее матери наших отношений не улучшила. Автоответчик. Мой собственный неприветливый голос говорит мне, что в настоящий момент я отсутствую или занят, не предлагая оставить сообщение. Надежда, вероятно, куда-то ушла с подружками, которых вечно полна квартира. Стоит мне отвернуться.